Я спросил у Корлис, был ли Волкович женат. «Неужели мы не можем о нем забыть?» — огрызнулась она. «Хотел бы забыть, да не могу», — вздохнул я. Мы поужинали в лучшем отеле Сан-Диего, а потом продолжили путь на юг сквозь звездную ночь по направлению к мексиканской границе. Окна машины были открыты, отопление включено, и в салоне все пропахло ароматами, источаемыми Корлис. Не знаю, поженимся мы или нет, хорошая ли получится у нас семья. Сейчас мне хотелось лишь одного — обладать этим соблазнительным телом, сводящим меня с ума. На границе трудностей никаких не возникло. На нас глянули, как на одну из многочисленных влюбленных парочек, которая отправилась в путешествие. А может, нас приняли за игроков, которые махнули в Мексику на вечер или на весь уикенд, чтобы развлечься в игре или наставить рога благочестивому супругу. Как я и ожидал, мексиканское бюро регистрации браков было уже закрыто. На главной улице городка красовалась реклама, извещающая о том, что расположенное поблизости питейное заведение имеет самую длинную стойку в мире. Мы решили проверить. Я усадил Корлис за один из столиков, заказал две порции рома, а сам вышел на улицу. Мне не терпелось освежить мои познания в испанском языке, и я смог это сделать первым встречным полицейским. «Puede recomendarme in abagdo qui comprende inglés?» — отважился я на испанскую фразу. Полицейский кивнул. «Вы, конечно, матрос?» «Понятно». И он показал мне на освещенное окно в доме напротив на втором этаже. «Там находится Хосе Санчес Аварило. Хосе сдал государственные экзамены в Стэнфордском университете. Он отлично говорит по-английски. А скажите ему, что вас послал Ник». Я перешел улицу и поднялся по лестнице. Аварило был молод, хорош собой и услужлив. Судя по всему, именно такой адвокат мне и нужен. Главное, чтобы он хорошо был знаком с местными обычаями. Мы обменялись приветствиями, а потом я выложил на стол 10 10-долларовых ассигнаций. «Это вам, сеньор». Аварило невозмутимо пересчитал. «Си, сеньор, чем могу быть полезен?» «Мне нужна брачная лицензия». «Только и всего?» «Да». «Для мисс Джон Мейсон, вдовы, и Свена Нельсона, холостяка». Я взял карандаш, лежащий на его столе, и написал ему наши имена. «А также требуется священник или мировой судья, все равно кто, лишь бы он мог обвенчать нас». Аварило внимательно изучал наши имена. «Вы хотите сделать это сегодня, сеньор?» Я утвердительно кивнул головой. Он пересчитал еще раз банкноты и сунул их в карман жилета. «Как вам будет угодно, сеньор?» Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла. «Надеюсь, вы понимаете, что сейчас уже поздно для дел такого рода. Ведь я буду вынужден ради вас нарушить покой чиновника бюро по регистрации, а также управляющего здания суда, не говоря уже о мировом судье». Его улыбка источала любезность. «И после того, как вы заплатили мне мой гонорар, — он потер руки, — нужно заплатить и другим людям, ну, скажем, еще $100. И это после того, как он положил к себе в карман мои денежки? Я высказал ему свое недовольство. Аварило продолжал улыбаться. «И тем не менее, иначе я не смогу вам помочь. Неужели вы захотите огорчить вашу очаровательную невесту, сеньор? А я уверен, что она очаровательна». Мерзавец. Он понимал, что у меня нет другого выхода. Я выложил на стол еще $100. Аварило присоединил их к прежней сотне. «Премного благодарен, сеньор. Если вы и мисс Мейсон соблаговолите зайти сюда через полчаса, дело будет сделано. Вы сможете получить и брачную лицензию, и встретиться с квалифицированным мировым судьей». Я вернулся в бар с самой длинной стойкой в мире. Возле Корлис уже ошивался какой-то темнокожий пьянчуга. Он явно пытался за ней ухаживать. Сел на соседний стул и что-то лопотал на незнакомом языке. Когда я подошел к ним совсем близко, этот тип нахально пытался погладить руку Корлис, а та словно онемела от страха. Я схватил наглеца за шиворот и попытался его приподнять, но он оказался крупнее и мускулистее, чем выглядел со стороны. Под курткой я ощутил стальные мышцы человека, привычного к тяжелому физическому труду. Он небрежно отбросил мою руку, встал со стула, повернулся ко мне и разразился в мой адрес громкой тирадой. Я не понял ни слова, но мне показалось, что говорил он либо на румынском, либо на сербском языке. «Может, ты объяснишь мне, чего он хочет?» — спросил я у Корлис. Она встала, бледная как мел. «Не знаю», — пробормотала она, — «и, пожалуйста, швед, уведи меня отсюда, я его боюсь!» Я хотел провести ее между столиков к выходу, но этот парень преградил нам дорогу. Черт его знает, чего он добивался, но он вдруг хлопнул Корлис позаду. Она испуганно вскрикнула. В тот же миг я отвесил обидчику такую затрещину, что он грохнулся на пол. Сразу же появился кельнер-мексиканец. «Что случилось?» «Этот человек оскорбил сеньору», — объяснил я. Кельнер воспринял случившееся довольно философски. «А, по-моему, сеньор, этот человек просто пьян». И он помог упавшему нахалу подняться на ноги и прислонил его к стойке, чтобы тот мог продолжать свое пьянство. А мы с Корлис вышли на улицу и долго еще прогуливались, пока моя невеста вновь не обрела душевное равновесие. Прошло полчаса. И пора было возвращаться к пройдохе Аварилло. По пути я сказал, стараясь говорить как можно спокойнее. «Почему бы сегодня, после того, как мы поженимся, нам не переночевать в этом городе? Ведь обратный путь не близок. Что скажешь, крошка?» Корлис, которая еще не отошла от недавнего испуга, трудом выдавила улыбку. «Как тебе будет угодно, швед?» Я тут же позвонил из автомата в отель и распорядился зарезервировать номер. Потом купил бутылку рома, и только после этого мы направились венчаться. Ритуал бракосочетания нельзя было назвать пышным. Тощий мировой судья монотонно пробормотал полагающиеся в таких случаях слова, которые тут же переводил Аварилло. Церемония оказалась чрезвычайно короткой. Судья, вне всяких сомнений, очень спешил вернуться туда, где застал его телефонный звонок Аварилло. Тем не менее, это был судья, и венчание было настоящим. Я старался отнестись к происходящему так же серьезно, как если бы нас венчал священник из собора Святого Патрика.